Глава 4. Бой за гаражами. С нетерпением ждал Ваня Мельников следующего урока географии. Но Виктор Викторович ни словом больше не обмолвился о Кольском полуострове, об экспедиции. Рассказывал про лесотундру, животный мир, полезные ископаемые, потом вызвал несколько человек. На этот раз оценки выставил журнал. Ваня с любопытством смотрел на практиканта. Лицо добродушное, с квадратным подбородком, плечи выпирают из свитера. Такой мог на себе в бурю тащить утопающего. В партии у Вани лежала «Комсомольская правда» с очерком о Викторе Викторовиче. Там и про других было, но больше всего про него. Он не только, рискуя жизнью, спас товарища, а и участвовал в схватке с браконьерами, которые пытались похитить экспедиционные сети. Браконьер ударил его веслом, но Виктор Викторович прыгнул в их лодку и один справился с двумя браконьерами. На переменке Ваня и Андрей подошли к нему. Виктор Викторович захлопнул журнал и встал, собираясь уходить. «Вы опять поедете на Вялозеро?» – спросил Ваня. «Из меня, наверное, получится никудышный учитель», – усмехнулся Виктор Викторович. «Мне задают вопросы, не имеющие никакого отношения к уроку». «Вы нам рассказывали про Кольский полуостров», – сказал Андрей. «Авиалозеро находится там». «Ну, тогда другое дело. Если вас это интересует, пожалуйста, ровно через 2 недели я улетаю на север». «Андрей», – Ваня кивнул на приятеля, – «брат Валентины Гавриловны Пирожковой». Студент с любопытством посмотрел на Андрея. «Похож», – сказал он. «Виктор Викторович», – продолжил Ваня, – «вы разбираетесь в лодочных моторах?» «Лодочных моторов, Мельников, много», – сказал практикант. «И во всех разобраться под силу только механику. Москву, вихрь, прибой я более-менее знаю. А вот с неисправной камой мне однажды пришлось неделю повозиться, прежде чем запустил. Был у нас в экспедиции один паренек, Саша Парамонов, примерно ваших лет. Так он случайно опрокинул лодку и утопил мотор. Хорошо это случилось вблизи от берега. Я с этим мотором лихо хватил». «А как Саша Парамонов попал в вашу экспедицию?» – живо спросил Ваня. «Попал», – улыбнулся практикант. «Я не удивлюсь, если он однажды окажется на космическом корабле. Он из Ленинграда?» «По-моему, из Тулы. Нашему шоферу приходится каким-то дальним родственником. А может быть, он это и придумал». «А что делал Саша Парамонов в экспедиции?» «Ездил с ихтиологами на моторке, ловил рыбу, помогал на кухне. Работы он не боялся». «Я слышал, мотористы в экспедиции на расхват», – сказал Ваня. Виктор Викторович с интересом посмотрел на него, потом на Андрея. «Это вы на рыболовном сейнере хотели в Атлантику податься?» – спросил он. «Да вот, неудачно получилось», – вздохнул Ваня. «А возьмут нас в экспедицию, если научимся на моторках ходить?» «Думаю, что нет. Сашу Парамонова ведь взяли». «Ну, это долгая история», – сказал Виктор Викторович. «И потом, Саша удивительный паренек. Раз его взяли, и нас возьмут», – сказал Ваня. «Ну-ну, попытайтесь», – усмехнулся студент. «Мы изучим все моторы», – сказал Андрей. «А вы знаете, что такое север?» – спросил Виктор Викторович. «Вы нам только что рассказывали», – заметил Ваня. «Холод, дождь, мошка и комары», – продолжал практикант. «Иногда по нескольку суток приходится сидеть в палатках. Даже в жаркий день нельзя купаться, вода холодная, как лед». «Вы же купались», – вернул Андрей. «Вы не знаете, что такое север», – сказал Виктор Викторович. «Передай привет Валентине Гавриловне и попроси ее, чтобы рассказала вам про наше житье-бытье в экспедиции». Зазвонил звонок на урок, и Виктор Викторович, сунув журнал под мышку, поспешил к выходу. «Я говорил, дело верное», – сказал Ваня. «Саша Парамонов смог, потому что был настойчивым, и нам так же надо». «Я не против», – сказал Андрей. «Валю-то мы уговорим, а вот как начальника?» «Я выпросил у продавщицы 2 инструкции. Жалко, что в магазине не разрешают трогать моторы, а смотреть сколько хочешь». «Моторы надо на водоемах испытывать, а не пялить на них глаза в магазине», – резонно заметил Андрей. «У людей и моторы есть, и лодки», – вздохнул Ваня. «Хорошо иметь отца рыбака». «Почему вот твой отец не рыбак?» «Мой отец – известный филателист», – с гордостью сказал Андрей. «У него марок не сосчитать». «Лучше бы он был рыбаком», – сказал Ваня. А твой вообще ничем, кроме своей работы, не интересуется, — обиделся Андрей. — Меня отец знаменитый металлург, — с гордостью сказал Ваня. — В Русском музее выставлены картины. Мой батя у Мартена с кипящей сталью. — Не видел, — сказал Андрей. — Ничем не интересуется, — не мог успокоиться Ваня. — Он депутат городского совета. Конечно, ему некогда марочки в альбом наклеивать. «Марочки?» – в свою очередь возмутился Андрей. «Да у моего отца известнейшая на всю страну коллекция. О нем даже в вечерке писали. Ты знаешь, что настоящий филателист – это тоже общественный деятель? У него собрана самая богатая коллекция в мире о России. К нему в прошлом году специально приезжал какой-то наследный принц, тоже филателист. Нашел чем хвастаться, принц. Буржуям делать нечего, вот и разъезжает по белому свету. Разве нормальный человек поедет за 3-9 земель, чтобы посмотреть на какие-то ерундовые марки?» «Ты темный человек!» – закричал Андрей. «Ты послушал бы, как отец рассказывает про марки. Рыбаков в миллион раз больше, чем филателистов!» Они бы наверняка поссорились, но тут подошла Нина Васильевна с тетрадками и разом прекратила их спор. «Пирожков, быстро раздай тетрадки, а ты, Мельников, принеси из учительской журнал». После уроков всем классом отправились на экскурсию в Казанский собор. Мила Спицына предложила пойти пешком. «Чем на экскурсию тащиться? Завернем лучше в кафе мороженое», — сказал Пирамида. «Леня Бойцов угостит нас». Гиревик метнул на него сердитый взгляд, но промолчал. Все в классе знали, что Леня и Света Козловская иногда ходят в кафе на Литейном и заказывают там мороженое с сиропом. Рядом со Светой шагали Гиревик и Андрей Пирожков. Пирамида шел позади. Один раз он попытался оттереть невысокого Пирожкова от Козловской, но тот не уступил. А пробовать оттеснить Бойцова он и не стал. Белокурый, широколицый здоровяк Гиревик наголо возвышался над своими одноклассниками. У него единственного в классе росли чуть заметные черные усики на верхней губе. Вторым в классе по росту был неуклюжий Пирамида. И только за ним Ваня Мельников. Хотя Пирамида и был высоким, силой не отличался. Любой в классе мог с ним справиться. Но Слава Бабочкин всегда ухитрялся каким-то непостижимым образом уйти от скандала. Из девочек самой высокой в классе была Надя Краснопевцева. Коротко постриженные волосы косой челкой спускались ей на лоб. Скуластое лицо надменное, губы всегда сжаты. Андрей еще в третьем классе прозвал ее Кочергой. Но прозвище к Наде почему-то не пристало. «Слышали? Василий Алексеев новый мировой рекорд установил», – сказал Леня Бойцов. «Самый сильный человек в мире». «Кто о чем? А Леня наш все о гирях да штангах», – хихикнул позади Пирамиды. Гиревик даже бровью не повел. Кого-кого, а добродушного Леню Бойцова трудно было вывести из себя. Андрея спорт не интересовал, а поговорить со Светой и ему хотелось. Они как раз вышли к цирку, во всю стену огромная афиша «Медвежий цирк». Медведи на мотоцикле, на велосипеде и даже на автомобиле. Два мишки в трусах лупцуют наотмашь друг друга боксерскими перчатками. «Света, ты любишь цирк?» – спросил Андрей. Ваня уж подумал, не хочет ли он ее пригласить на очередное представление, но тут снова влез Пирамида. «Я однажды нос к носу встретился с живым мишкой», – безразличным голосом сказал он. «Нас разделяло? Страшно, страшно даже вспомнить. А ты вспомни», – подзадорил Ваня, понимая, что Пирамида только этого и ждет. «Это случилось позавчера», – таинственным голосом произнес Пирамида, – «в зоопарке, и разделяла нас решетка». И первый громко расхохотался, так что прохожие стали оглядываться. В соборе они были уже второй раз. Быстро пробежав по музею, Ваня и Андрей первыми устремились к выходу. «Куда мы теперь?» – спросил Андрей, когда они вышли на Невский. «В порт», – сказал Ваня. «День нынче хороший. Может быть, повезет, на лодке с мотором прокатимся». «Так нас там и ждут», – пробурчал Андрей. В порту их действительно никто не ждал. Лодок с подвесными моторами было не видно. А вот катеров, перезимовавших под открытым небом на берегу, полно. Пожилые и молодые мужчины в спецовках и комбинезонах ковырялись в двигателях. Ребята подошли к вытащенному на берег катеру, взглянули на большущий полуразобранный движок, и лица их вытянулись. «В таком моторе и за полгода не разберешься». Ваня сунул было свой любопытный нос, но один из мужчин в морской фуражке с крабом угрюмо посмотрел на него и буркнул. «Крутятся тут под ногами всякие, а потом инструмент пропадает!» Ребята отошли от неприветливых мотористов подальше. И Ваня громко сказал. «Вот и всегда так. У самих ничего не получается, а другие виноваты». «Догоню!» – пообещал тот, что помоложе. Полюбовавшись огромным белым судном, стоявшим у причала, мальчишки отправились к ближайшей автобусной остановке. Было ясно, что на берегу им делать нечего. После такого отпора к другим и подходить не захотелось, и потом их интересовали лодки с подвесными моторами, а не катера. «Гляди, как мчится!» – кивнул Андрей. Из переулка пулей выскочил худощавый светловолосый мальчишка в синих джинсах с блестящими кнопками и, оглянувшись, помчался по тротуару. Вдогонку за ним, стиснув зубы и двигая локтями, летели трое парнишек. У одного в руке зажата зеленая ракетка от настольного тенниса. Беглец свернул к шестиэтажному дому, хотел было юркнуть в подъезд, но замешкался у дверей, тут его и настигли преследователи. О чем они там толковали, было не слышно. Немного погодя, все они пошли к каменным гаражам. Мальчишка в джинсах шагал, опустив голову. Чувствовалось, что ему совсем не хочется идти за гаражи. Один раз он даже попытался рвануться в сторону, но мальчишки тут же вцепились в него и больше не отпускали. Двое держали за руки, третий подталкивал в спину ракеткой. Когда они скрылись за гаражами, Ваня остановился и сказал: «Бить будут, трое на одного». «Многовато». «А нам-то что?» «Пойдем посмотрим», — сказал Ваня. За гаражами трое лупили одного. Сначала мальчишка в джинсах пытался сопротивляться, но, получив хороший удар по носу, согнулся и закрыл лицо руками. Из носа у него пошла кровь. Удары сыпались на него со всех сторон. Преследователи раскраснелись и все больше входили в раж. Кулаки так и мелькали. Тот, который с ракеткой, тяжело дыша, сказал: «Миша! Подержи его за руку, а я ему сейчас слева направо». «Это же не драка, а безобразие», – возмутился Ваня. «А этот черненький так и норовит ему заехать в лицо ракеткой», – сказал Андрей. «Смотри, что паразит делает». Андрею не хотелось влезать в эту безобразную драку, но вот так стоять в сторонке и смотреть, как трое волтузят одного, было нечестно. Ваня даже побледнел от негодования. «Эй, вы, дровосеки, очумели?» – крикнул он. Почему он назвал их дровосеками – он и сам себе не смог объяснить. «Ну, сейчас будет дело», – вздохнул Андрей. Уж он по опыту знал, что Ваню теперь не остановишь. Дровосеки повернули головы. Мальчишка, воспользовавшись этим, кинулся в сторону. Но черненький, у которого была ракетка в руках, успел поставить подножку. Светловолосый упал. Взгромоздившись ему на спину, черненький стал плашмя дубасить его ракеткой. На Ваню и Андрея он даже не взглянул. Зато остальные двое удивленно воззрились на приятелей. «Проваливайте-ка лучше отсюда», – посоветовал один из мальчишек и с размаху пнул в бок ногой охнувшего мальчишку в джинсах. «Как вам не стыдно?» – стал было урезонивать их Андрей. «Вас ведь трое, а он один!» Воскликнув лежачего «бьют», Ваня, больше не раздумывая, бросился к ним. «Вань, сзади!» – предупредил Андрей, не двигаясь с места. Мельников оглянулся, но было поздно. Мальчишка опрокинул его и стал молотить кулаками, куда попало. «Пирог!» – крикнул Ваня. «Ты что стоишь?» «Я не могу так, мне сначала надо разозлиться», – сказал Андрей, не испытывая никакого желания драться. «Я тебе пирог с клопами сейчас разозлю», – пообещал тот, которому Ваня заехал в ухо и бросился на Пирожкова. И действительно, в два счета разозлил. У Андрея пошла кровь из носа. Размазав ее по лицу рукавом, он бешено округлил глаза и, завопив «убью, изувечу», стал наносить беспорядочные удары направо и налево. Дрался Андрей неумело, но напористо. Скоро его противник, получив несколько случайных ударов, стал отступать, озадаченный таким неистовым натиском. Андрей, отплевываясь и повторяя, как заводной «убью, изувечу», шел стеной на него. Один глаз у него стал маленьким и красным, как уголек, зато второй воинственно сверкал голубым огнем. Мальчишка в джинсах поднялся, отряхнул с себя грязь и, прихрамывая, ушел. Немного погодя, снова появился из-за гаража и, видя, что его защитникам приходится туго, поспешил на выручку. Втроем они, наконец, заставили отступать своих растерявшихся противников. Оставив на поле брани зеленую ракетку, Преследователи превратились в беглецов. Первым драпал черненький. Рукой он держался за лоб. Андрей сгоряча кинулся за ним, но скоро вернулся. Один глаз у него почти совсем закрылся. А второй с непривычки плохо видел. «Убью, изувечу!» – крикнул Андрей, но в голосе уже не было прежнего запала. Победа досталась дорогой ценой. У Андрея он пострадал больше всех. Под глазом зрел синяк. У Мельникова ракеткой была рассечена нижняя губа, а на голове спрятались в желтых волосах две крупные шишки. Как ни странно, мальчишка в джинсах отделался лишь небольшим кровопусканием из носа. Он молча смотрел на своих нежданных спасителей и оглушительно, даже страшно было за его перепонки, шмыгал распухшим носом. Лицо невозмутимое, в светлых глазах нет и тени волнения, будто драка для него самое обычное дело. Надо сказать, дрался он молодцом. Ваня видел, как его противник, которого звали Мишей, после сильного выпада опрокинулся навзничь, а потом, вскочив, бросился на утек. «Спасибо», — сказал наконец мальчишка. «Спасибо», — проворчал Андрей, пытаясь пальцами разодрать ресницы. «От твоего спасибо синяк не пройдет». «Это ерунда», — заверил мальчишка. «Купи в аптеке бодягу, как следует размешай с подсолнечным маслом и втирай. В 3 дня с гарантией пройдет любой синяк». «Втирал?» – полюбопытствовал Ваня, облизывая разбитую губу. «А ты не лежи рану, инфекцию занесешь», – сказал мальчишка. «Это у собаки на языке 13 разных лекарств, поэтому она обходится без врачей. А у человека ничего такого нет». «Гляди, какой грамотный», – удивился Ваня. «Видно, тебе, приятель, частенько достается». «Тихо, мирно, шли мы себе, и вот налетели на нас неприятности», – сказал Андрей. «Не могли устроить эту идиотскую драку в другом месте». «Крепко, видно, ты насолил этой компании», – прибавил Ваня. «А вас никто не просил вступаться?» – вдруг обиделся мальчишка и, повернувшись к ним спиной, зашагал по тропинке. «Эй, погоди, куда ты?» – окликнул Мельников. «Должны ж мы знать, за что пострадали». «Все, точка», – отрешенным голосом сказал Андрей. «Правым совсем не вижу». «Человек, может, из-за тебя глаза лишился, а ты уходишь?» – упрекнул Ваня. Мальчишка остановился, нахмурив лоб, немного подумал и снова подошел к ним. «Костя!» – протянул он руку. Познакомились. Костя пригласил их к себе домой. «Я тут рядом, на Гаванской живу». «Чем у тебя забыли?» – хмуро сказал Андрей. «Я тебе глаз слабым раствором марганцовки промою. А тебе...» Костя взглянул на Ваню. «Тебе надо зеленкой губу прижечь». «У тебя мама врач?» спросил Андрей. «Пойдемте», сказал Костя. Чувствовалось, что он не любил много языком болтать. «Твои родители в обморок попадают, когда увидят нас», засомневался Ваня. «Не попадают», сказал Костя. «Отец в командировке, а мама поздно придет». «Ну, тогда другое дело», повеселили приятели. Когда они поднялись на 4-й этаж, и Костя собственным ключом открыл дверь, первое, что им бросилось в глаза, это новенький мотор «Москва» в углу прихожей. У Кости фамилия оказалась Рыбаков, и отец его полностью оправдывал свою фамилию. Он был рыбаком. У Рыбаковых была старая «Победа» со специальным устройством наверху для легкой пластмассовой лодки. Каждое лето в отпуск они всей семьей уезжали на машине с лодкой в дальние края, где находили глухие красивые озера, разбивали палатку и жили на берегу весь отпуск. Костин отец работал старшим инженером на металлическом заводе. В обычное время Костин отец уезжал на субботу и воскресенье на Лагодогу или в Уоксу. Иногда он брал с собой сына, но чаще рыбачил с приятелем-инженером. Там у знакомого егеря была большая лодка, которую тот всегда давал на прокат. К этой большой лодке в этом году был куплен мотор «Москва». Ваня влюбленно смотрел на Костю. Он был рад новому знакомству. Забыв про разбитую губу и шишки, то и дело поглядывал в угол, где белел головастый мотор. Андрей вертелся у зеркала, и лицо его становилось все мрачнее и мрачнее. «Есть у тебя это... как ее? Бодяга?» – сразу сообразил Костя. «Сейчас приготовлю». Достал из аптечки картонную коробочку, налил в блюдце постного масла, насыпал порошку и через 2 минуты поставил перед пирожком приготовленное снадобье. «Будет царапать», – поучал он, – «но ты не обращай внимания и потихоньку втирай 2 пальцами. Давай я покажу». «Лучше я сам», — сказал Андрей, глядя в зеркало на свою побитую физиономию. «Давай прижгу губу зеленкой», — предложил Костя Мельникову. Ему очень хотелось что-нибудь сделать приятное своим гостям. «У меня и так все проходит», — сказал было Ваня, но, заметив, что их новый знакомый огорчился, великодушно разрешил: «Валяй, прижигай». Костя откупорил бутылочку, смочил крепкой зеленой жидкостью ватку и прижал к Ваниной губе. Пальцы у Кости тонкие, длинные, и все делает он быстро, ловко, с удовольствием. «Из тебя хороший доктор получится», — заметил Ваня. «Ты, наверное, всех вылечишь». «И вылечил ты всего одну Галку. У нее было крыло перебито. Да соседскую кошку. Вспомнил еще голубя». «Настоящий доктор Айболит», — сказал Андрей. «Да, свадьба заживет», — впервые улыбнулся Костя, убирая пузырек и коробочку в аптечку. «Что ж все-таки произошло?» – спросил Ваня. «За что они тебя так?» «Точнее, нас!» – пробурчал Пирожков, морщась от боли. Он яростно втирал бодягу в синяк. «Это все Мишка!» – помолчав, ответил Костя. «Он их подговорил. Мишка живет в нашем доме, а эти двое с другой улицы». А случилось вот что. Костя собственными глазами видел, как Мишка нарочно столкнул его, Костин, планер с балкона. Тогда он, Костя, тут же схватил Мишкину модель и тоже швырнул вниз. В общем, они подрались. И Костя, конечно, победил. Дрались-то один на один. А потом Мишка подговорил каких-то незнакомых мальчишек, и они сегодня подкараулили Костю. Ну, а дальше они сами все видели. «И не только видели», — сказал Андрей, отодвигая блюдце с мазью. «А и долго вспоминать будем». «Ты ведь сам попросил, чтобы тебя разозлили», — напомнил Костя. «Но они и постарались. Я человек мирный. Пока меня не выведут из себя, не могу драться». «Зато потом не остановишь», — прыснул Ваня, вспомнив, как разъяренный Пирожков ринулся в погоню. «Мирная на весь двор вопил. Убью, изувечу», — сказал Костя. «Меня лучше не тронь», — сказал Андрей. «Что было, то было», — резонно заметил Костя. «Как говорится, после драки кулаками не машут». «Когда твой отец из командировки вернется?» — спросил Ваня. «Хочешь с ним познакомиться?» «Ваня не прочь поближе познакомиться вон с тем мотором, что стоит в углу», — попытался улыбнуться Пирожков, однако из этого ничего не получилось. Лицо его зловеще скривилось, нос поехал в левую сторону, одна скула стала в два раза больше другой. Ваня отвернулся, чтобы не рассмеяться. «С мотором?» – удивился Костя. И тут Ваня вдохновенно принялся рассказывать. Наговорил он, чего было и чего не было. Оказывается, он и Андрей уже 2 года подряд ездят в далекие северные экспедиции. На днях позвонил им старый друг, начальник экспедиции, товарищ Н. Фамилию Мельников почему-то не называл. И снова предложил поехать на север. Они дали согласие, их берут туда мотористами. Так вот, чтобы освежить в памяти устройство лодочных моторов, им нужно немного потренироваться. С моторами они уже имели дело, Андрей даже один утопил. И если Костя не возражает, то можно сразу приступить к делу. К любому новому мотору придаются запчасти и комплект инструментов в брезентовом чехле. Пирожков, раскрыв рот, смотрел на приятеля. То, что Ваня великий фантазер, он знал давно. Но чтобы так убедительно врать, услышав, что он, Андрей, утопил какой-то мотор, Пирожков не выдержал. «Кто утопил мотор?» – спросил он. Ваня метнул на него беспокойный взгляд и тут же вывернулся. «Совсем забыл. Саша Парамонов утопил, а ты чинил его потом». «Не помню», – пробурчал Андрей. «Скромняга парень», – улыбнулся Ваня. «Андрюху все уважали в нашей экспедиции». Андрей только вздохнул и снова стал рассматривать себя в зеркале. Если у доверчивого Кости возникли какие-то подозрения, то они тут же рассеялись, когда Ваня небрежно сказал про запчасти и комплект инструментов в брезентовом чехле. «А как это потренироваться?» – спросил Костя. «Нужно поглядеть, из чего он состоит. Сколько в нем запрятано лошадиных сил?» – сказал Ваня. «Я думал, заводить будете», – успокоился Костя. «Это потом», – сказал Ваня. «Давайте его поближе к свету поднесем». Втроем они взяли тяжеленный мотор и положили в светлой комнате на пол. Андрей догадался подстелить несколько газет. Откинув металлические защелки, Мельников видел, как продавец это делал в магазине, ловко снял белый колпак. Под колпаком лежала в целлофановом пакете инструкция и завернутый в брезент инструмент. «Вот он, этот самый комплект», – обрадованно произнес Ваня и подкинул брезентовую сумку на ладони. «А что мы делать-то будем?» – спросил Андрей, глядя с опаской на большой сложный механизм. «Сначала отвинтим вот эту штуку». Ваня заглянул в инструкцию, совсем из головы выскочила, как она называется. «А может, не стоит?» – засомневался Кость. «Какая-нибудь гайка укатится, и потом отец разбирает мотор, когда он портится». «А что нам в первый раз?» – сказал Ваня, листая инструкцию. «Помнишь, Андрей, однажды на Виалозере?» «Не помню», – отрезал Пирожков. Ему не нравилась эта затея с разборкой мотора. Но Ваню уже невозможно было остановить. Глаза его заблестели, руки любовно касались крашеного металла. «В этой штуке вся собака зарыта», – не совсем понятно, – сказал он. «Мы только заглянем вовнутрь и обратно привернем». Вспомнил, как она называется. «Карбюратор». «Карбюратор», – поправил Костя. «Надо же, опечатка», – сказал Ваня, захлопывая инструкцию. «Без нее, пожалуй, лучше». Ваня достал инструменты и стал ключом подбираться к блестящим гайкам. «Карбюратор». «Карбюратор», – поправил Костя. «Карбюратор – это сердце мотора», – разглагольствовал Ваня, брякая ключами. «Если мы изучим его, остальное – ерунда. По этой трубке поступает в распылитель горючая смесь. А что дальше происходит? Свеча дает искру, и сжатая смесь в цилиндре вспыхивает. Вот мы и посмотрим, где эта смесь образовывается». «Ты же говорил, заводить не будем», – снова забеспокоился Костя. «Я ведь теоретически», – сказал Ваня. «Дай-ка плоскогубцы». Они не услышали, как пришла Костина мама. Повесив плащ на вешалку, она остановилась на пороге и, всплеснув руками, ахнула. «Боже мой, Костик, что тут творится?» Мальчишки, один из них был ее собственный сын, сидели на полу и хлопали глазами. Справедливости ради, надо сказать, что Пирожков хлопал одним глазом. Несмотря на бодягу, второй глаз был плотно замурован. На газетах лежали детали карбюратора, винты и гайки. Оглушительно шмыгнув разбитым носом, Костик пробормотал. «Вот, пришли специалисты по разным моторам». «Здравствуйте», – одновременно сказали специалисты. «Папа говорил, мотор что-то барахлит», – продолжал Костя. «Мы его в два счета отремонтируем», – сказал Ваня. «Тут вся загвоздка в карбюраторе». «На кого вы похожи?» Костина мама нагнулась к Пирожкову. «Мальчик, что у тебя с глазом?» «Да вот, что-то закрылся, и это почему-то не открывается», – запинаясь, сказал Андрей. «Ему в глаз что-то попало», – вернул Ваня. «Я его бодягой лечил», – брякнул Костя. «Ну, теперь все понятно», – сказал мама. «Понятно, почему у тебя, это Костику, нос распух, а у тебя...» «Меня звать Ваня», – сказал Мельников. «Губа рассечена. Сначала вы изуродовали друг друга, а потом принялись за мотор». «Мама, эти мальчики мои друзья», – очень серьезно сказал Костик. «И потом, мы не обедали и не ужинали». «Почему ж ты не разогрел суп?» – рассердилась мама. «В холодильнике голубцы тебе приготовлены». «Забыл», вздохнул Костик. «Пока разбирали карбюратор, никто и не вспомнил про еду. Да и про время забыли». «А это кладбище металлолома так и останется тут?» – поинтересовалась мама. «Вы не беспокойтесь, – сказал Ваня. Мы сейчас все на старое место привернем». «Они в этом деле собаку съели», – не очень-то уверенно подтвердил Костик. «Боже мой», – сказала мама и ушла на кухню. «Вы не расстраивайтесь», – прошептал Костя. «Она не злая». «Другая бы нас поганой метлой отсюда выставила», – сказал Андрей. «Хорошо еще я догадался газеты подложить». «Она рассердилась, что я суп не разогрел», – сказал Костя. Немного погодя, Костина мама пригласила всю компанию за стол. Правда, сначала погнала в ванную руки мыть. Костина мама, еще совсем молодая женщина с синими глазами и пышными волосами, затейливо уложенными на голове. Двигая полными руками, она подкладывала в тарелки, наливала чай в белые толстые кружки и с удовольствием смотрела, с каким аппетитом мальчишки набросились на еду. «Кто ж вас так разукрасил?» – спросила она. Мальчишки приглянулись и стали медленнее жевать. «Я думала, Костик у меня такой скрытный, а вы все, оказывается, одинаковые». «Сколько раз говорить, никакой я не Костик!» – хмуро заметил ее скрытный сын. «Костя я!» Костина мама поочередно заглянула всем в глаза и, конечно, остановила свой выбор на Андрее. «Расскажи, мальчик, Что же все-таки с вами произошло?» Оттопыренные уши Пирожкова запылали, и он беспомощно взглянул на Ваню и промямлил. «Какие-то хулиганы напали на нас, а потом мы на них». «Кто ж на кого напал?» «Мы с ними подрались», — выручил друга Ваня. «Андрею как дали в глаз, так он больше ничего и не видел». «Что это я раньше вас в нашем доме не встречала?» «Мы познакомились с Костей на авиамодельных соревнованиях», — сказал Ваня. «Мам, налей еще чаю», — перевел неприятный разговор на другое Костя. Когда диктор по радио объявил, что московское время 21 час и 15 минут, лица у Ивани и Андрея вытянулись. Они совсем забыли про дом. Наверное, Костина мама догадалась, о чем они подумали. «Уже поздно, идите домой», — сказала она. «А мотор завтра приведете в божеский вид». У мальчишек сразу полегчало на душе, и они оба подумали, что Костику повезло с мамой. «Главное, ничего не трогай без нас», — предупредил Ваня. «Все как лежало, так пусть и лежит. Я вас буду ждать», — сказал Костя. «Инструкцию я с собой возьму», — вспомнил уже на пороге Ваня. «Кое-что мне тут не ясно». «А мне дай с собой эту бодягу», — потихоньку попросил Андрей. «Насчет мотора не беспокойтесь», — сказал Костя. «Отец приедет, соберет. Главное, чтобы детали не потерялись. Пускай завтра до утра просижу, а соберу, как было». «Соберем», — сказал Костя. «Если всю ночь втирать бодягу, к утру глаз пройдет?» — спросил Андрей. «Как ты быстро хочешь. Через 2 дня и то немного заметно будет». «Ну как я с такой вывеской завтра в школу приду?» «Надя Краснопевцева в обморок упадет», — улыбнулся Ваня. «Краснопевцева?» — заинтересовался Костя. «Это которая дрессированную овчарку пограничникам подарила? Про нее еще в Ленинских искрах писали». «Теперь она Андрея дрессирует», — засмеялся Ваня. «Хочет из него отличника сделать». «Ну и болтун», — поморщился Андрей. Поблагодарив Костину маму за угощение и попрощавшись, мальчишки, наконец, покинули этот гостеприимный дом. «К чему ты Надьку Краснопевцеву приплел?» – покосился на приятеля Андрей. «Больно часто в зеркало смотришься. Ну, один глаз подбили, что переживать-то? Думаешь, я из-за Надьки?» «Синяк настоящего мужчину только украшает», – на ходу придумал Ваня. «Пирамида завтра от зависти лопнет, уж он никогда бы драться не стал». «Боюсь, не соберем мы этот карбюратор», – сказал Андрей, когда они сошли с автобуса на своей улице. «Ты хоть помнишь, что куда привинчивать?» «Мы еще на этом моторе по Неве с ветерком прокатимся», – посхватался Ваня. «Да, что мы скажем дома?» «Скажем?» «Автобус врезался в троллейбус», – перебил Ваня. «Не пойдет. Где ж вы, спросят наши дорогие родители, так долго разгуливался со своими синяками и шишками? После аварии люди попадают или в больницы, или спешат домой». «Я врать не умею, не то что ты», – сказал Андрей. «Мамаша по глазам сразу узнает, когда я неправду говорю». «Доставай повязку дежурного по школе», — приказал Ваня. «Это еще зачем?» «Мы с тобой теперь юные дружинники, понял? А у дружинников на руках красные повязки. Сегодня были на первом дежурстве. Придешь домой и так, между прочим, и скажи, что мы с тобой помогали милиции задержать опасного преступника». «Так мне и поверили. У тебя уйма доказательств, фонарь под глазом, повязка на рукаве. И вид нынче у тебя очень боевой», — сказал Ваня. «А смотреть своей проницательной мамочке в глаза вовсе не обязательно. Тем более, что ты сейчас одноглазый. Смотри лучше на бабушку». «Ну что ж, дружинники, это звучит убедительно», — подумав, согласился Пирожков и стал искать в портфеле красную повязку дежурного по школе. Пожав друг другу руки, они разошлись в разные стороны.